Глава 11. «Еще голодна?» — спросил деспот, кажется, уже в третий раз. Губы Григордиана мягко, но требовательно прижались прямо за моим ухом, обжигая горячим дыханием, а рука бесцеремонно жала бедро. И в этот раз я уже не вздрогнула и не замерла от неожиданности и смущения, как тогда, когда он сделал это впервые на глазах у всех. Но это совсем не значило, что такая разительная перемена в поведении деспота не продолжала приводить меня в шок. Потому что... Ну, кто так делает? Я снова щедро хлебнула из поднесенного кубка, размышляя и смакуя вкус. Разве подобной ситуации не должно было предшествовать хоть какое-то предупреждение? Хотя о чем это я? Это ведь Архонт Григордиан. Диалог и постепенное движение? Не, не слышали. Полумеры и дипломатия? Это вообще что? Ну просто взять и шарахнуть по проблеме посильнее, и она рассыпется на сотни маленьких проблемок. Но они уже не будут достойны внимания целого Архонта. Но с другой стороны, а на самом ли деле мне не нравится, как все обернулось, и методы Григордиана? Ай, ладно, чего лицемерить, когда все вот так? То на что мне жаловаться? Не знаю, какими паршивыми сюрпризами озадачит новое положение. Ибо в то, что их не будет, я верить отказывалась. Но становиться снова бесправной вещью я точно не хотела. Все эти резко поменявшиеся взгляды вокруг стоили того, чтобы просто начать наслаждаться тем, что получила. Без оглядки, на потом. Нечто вроде того момента в «Аватаре». Ага. Мы тебя видим. Вот на что я наталкивалась в лицах окружающих. Именно видим. Пусть как раздражающую или непонятную личность, которой теперь нужно было считаться, но уже не нечто обездушенное, не предмет без права, на хоть какую-то собственную реакцию. Это, мягко скажем, ощущалось приятно. А поражение на физиономии стервы Брит и ярость, которой она так отчетливо давилась с каждым новым кусочком пищи, было бонусом к этому приятно. Ладно, я слегка преувеличила. У Брит было лицо долбанного сфинкса, уж скрывать эмоции Асраи умели виртуозно, это я уже заметила. Но ну надо же, усмешки у Сандалфа и Хоуга, которых обнаружила среди гостей, читались однозначно. Званный ужин Фейри чем дальше, тем больше напоминал обычную человеческую гулянку. Все больше вина оказывалось внутри присутствующих, громче звучали голоса, откровеннее взгляды, продолжительнее и сексуальнее смех. Разве что у всех тостов тут была неизменно одна направленность – восхваление Архонта Григордиана. Культурная программа тоже прилагалась. Заиграла музыка, хотя источника я не могла увидеть, и в центр зала вышли 5 девушек с насыщенно голубой кожей и крыльями, очень похожих на сына Алёва, и стали исполнять замысловатый танец. Естественно, они были совершенно обнаженными. Только с массой ничего не прикрывающих побрякушек, и я почувствовала себя то ли ханжой, то ли просто ревнивой стервой, которая откровенно раздражала неприкрытая эротичность их танца. Причем не признать, что и девушки были великолепны, хоть и экзотичны, как по мне, и танец был выше всяких похвал. Не получалось, несмотря на всю желчь, подступающую к горлу. Но черт! Деспот рассеянно кивал в ответ на тосты, поднимая бокалы, часто прикладываясь большими глотками, но оставался полностью сконцентрирован на мне. И это не могло не радовать. Правда, от этого его плотного и абсолютно нескрываемого внимания мне сначала было неуютно. Поэтому я пыталась отвлечься, снова рассматривая гостей. Но Григордиан быстро пресек это, наклонившись и прикусив кожу на шее и развернув мое лицо к себе. Ясно. В гробу он видал приличное поведение за столом. Повторение этого безмолвного «смотри только на меня» приказа мне не потребовалось. Ладно, я в принципе не против, ведь отвечал он мне тем же. Разглядывание каждой черты этого мужчины всегда доставляло мне удовольствие. Пусть часто и болезненное. А сейчас, когда в его глазах появился незнакомый хмельной блеск и даже нечто вроде игривости, стало еще и любопытно. Мой кубок деспот сразу сунул крутившемуся рядом Брауни и каждый раз, сделав глоток сам, он подносил свой и мне. Кормление давно стало взаимным, да и вообще процесса поглощения пищи уже не было. Все эти его глубокие облизывания пальцев, дразнящие поцелуи, запястья вдогонку – чувственное скольжение сочных фруктов по моим губам, вынуждающее бесстыдно их облизывать – это уже полноценная прелюдия. Не говоря уже о голодном, практически трахающим меня взгляде и незаметных движений его ладоней по той задней стороне моей шеи, то по внутренней стороне бедра. Короче, Архонт Грегордиан не то что заигрывал и флиртовал со мной при всем своем честном народе, а уже откровенно домогался. И знаете, я была отнюдь не против. «Богиня и все ее проклятые создания! Как же я дурею от твоего аромата, Эдна!» Проурчал Грегордиан, снова развернувшись ко мне всем телом и потершись носом и губами о мой висок, как только я захватила с его пальцев очередной кусочек. «Я бы мог всю ночь вдыхать его здесь!» Лизнул он мою скулу. «Здесь!» Его пальцы переместились к основанию шеи и нащупали мой пульс, что бился хоть и равномерно, но неизбежно ускорялся. «Здесь!» Чуть надавив, он провел между грудей ниже и, достигнув низа живота, деспот со стоном резко и требовательно выдохнул мне в кожу. «Эдна, во имя богини, скажи, что ты уже сыта!» В голове вовсю шумело, тело стало расслабленным и онемевших в одних местах и необыкновенно чувствительным в других одновременно, а зрение уже было откровенно тоннельным. Меня уже абсолютно перестало волновать что-либо, кроме прикосновений, слов, дыхания Грегордиана. И видела я только его, все остальное слилось в белый шум на периферии сознания. Вопрос. Какого черта кто-то подменил сливочного вечно рычащего грубияна Архонта на откровенно флиртующего и ластящегося, словно кот, милаху? Давно уже задвинут на второй. А нет, скорее на десятый план. Собственно, какая разница, почему сейчас он такой, когда открыто демонстрирует, что я единственное существо, представляющее для него интерес? Это какая-то игра? Это из-за хитрого вина? Как это надолго? Вернется ли завтра эта прежняя версия Грегордиана? Или через неделю, месяц, год? Чем закончится уже сегодняшняя ночь? Первая фаворитка означает, что будут другие, или это что-то из нашего табеля о рангах, и они уже есть? И главный вопрос дня. Меня все и правда сейчас волнует? Да ни черта. Если какие-то местные инопланетяне сперли и подкорректировали мозг Архонта Грегордиана, пусть даже на время. Я только за. Если это некий местный аналог демона в него вселился и так выглядит одержимость здесь, я стану приносить ему чертовы кровавые жертвы. У меня и кандидатка есть для первой. Но даже если это закончится после полуночи, как в глупой сказке, то я была намерена воспользоваться каждой минутой до ее наступления. И, кстати, да. Я была более чем сыта. По крайней мере, совсем не пища сейчас была тем, в чем я нуждалась. Но черта с два я побегу с Грегордианом в темный угол, как только ему приспичило. Даже если сама уже была заведена до взрывоопасного состояния. Схватив со стола кубок, я сделала несколько больших глотков, опустошая его. «Эдна!» Вот кто-то уже и порыкивать начал. Внутренне усмехнулась, я чувствую себя воспарившей, необыкновенно отважной, и чувственно всевластной. Какая же все-таки замечательная штука это их вино. Повернувшись опять к Грегордиану, я встретила его тяжелый, пожирающий заживо взгляд и улыбнулась, купаясь в нем, как в теплом молоке. Серые глаза деспота тут же приклеились к моим губам, и он больше подался вперед, уничтожая остаток расстояния. «Побудем еще чуть-чуть», — прошептала я у самого его рта, не отстраняясь, и прикусила его нижнюю губу, нахально дразня. «Это будет тебе ой, как дорого!» Я протолкнула между его губ язык, агрессивно захватывая рот в дерзком поцелуе. И деспот тут же встретил меня кратким ответным напором. Но углубить контакт не дал и перехватил мою руку, которой я пыталась обхватить его затылок, удерживая. «Продолжишь, и окажешься на этом столе с раздвинутыми ногами вместо следующего блюда!» — пригрозил он. «Ой, как страшно!» «Мои истошные вопли испортят всем аппетит!» «Я же не хихикала, это ведь глупо. Я так никогда не делаю. Или уже делаю?» Я рассеянно мазнула взглядом по присутствующим и зависла. «Ох ты, черт возьми! Да мы с деспотом со своими ласками и публичными заигрываниями здесь чертовы детсадовцы. То есть, конечно, к главному все еще не перешли, но похоже, что до этого момента немного осталось. И, между прочим, синие девчонки с крыльями давно закончили, теперь в центре зала танцевали мужчины. Красивые. Голые. Совсем. Даже без побрякушек в стратегически важных местах. Нечто вроде местного аналога танца с кинжалами. Ничего себе. Непроизвольно вырвалось у меня, и в следующий момент Грегордиан запустил пятерню в мои волосы и бесцеремонно развернул к себе. Еще раз пристально посмотришь на член хоть одного из них, и я отрахаю тебя до потери сознания прямо на этом столе. Ну вот и Архонт во всей красе с его неизменными угрозами. «Вообще-то искусство для того и существует, чтобы им любоваться», — возразила я. «Да неужели? Обещаю трахать тебя с таким искусством, что все залюбуются». «Гад деспотичный. Ладно. Я смотрела так, потому что тревожусь». «М?» «С их стороны это как-то очень...» Мой уже изрядно опьяненный мозг забуксовал, вспоминая нужное слово. «Беспечно». «Что ты имеешь в виду?» — приподнял бровь деспот. «Махать всеми этими острющими лезвиями возле самого дорогого». Пояснила я непонятливому мужчине и скосила глаза на танцующих, но заработала тут же за это легкий укус подбородок. «Этот танец призван демонстрировать красоту тела, ловкость и умение воинов, Эдна. Каждый должен уметь его исполнять». «И ты тоже умеешь?» Мои губы так и расползлись сами с собой в улыбке. «Лучше, чем кто-либо, как и многое другое». Заносчивая самовлюбленная задница. «Сомневаешься? Мне выйти туда и доказать тебе обратное?» «Было бы неплохо». Я только что не облизнулась, представляя это зрелище. Но едва Грегордиан поднялся и сдрал свою рубашку, намереваясь ее стянуть, тут же вцепилась в его руку. «Нет-нет-нет, стоп, стриптиз отменяется, по крайней мере, прилюдный». Постояв секунду неподвижно, он медленно наклонился ко мне и выглядел ни капли недружелюбным. «Ты только что запретила мне раздеться, женщина?» «Ой, похоже, кто-то много выпил и взорвался». «Я...» «Да пошло оно. Я не хочу, чтобы другие женщины пялились на тебя, когда ты станешь трясти тут своими... всем, короче». «Вот значит как». Ехидно прищурился деспот. «Тогда выбирай. Или я иду и танцую проклятый танец, или ты поднимаешь свою задницу с этого стула, и мы идем трахаться всю ночь». Вот же наглая, манипулирующая, озабоченная скотина. Но всю ночь звучит, однако... Второй вариант. Я поднялась и тут же поняла, что мои ноги живут слегка своей жизнью. Только тебе придется меня тащить. Грегордиан вопросительно поднял темную бровь, окидывая меня быстрым изучающим взглядом. «Не может быть, что все так плохо», — усмехнулся он. «Потому что все наоборот, очень хорошо». И поймав волну у себя в голове, я сделала несколько уверенных шагов. А может, мне так показалось. «Понятно». Только и пробурчал деспот перед тем, как молниеносно перекинуть меня через плечо и зашагать к выходу. «Плохая, плохая, плохая идея. Поставь на ноги». Ну или он меня не слышал, или игнорировал. Тогда, ощутив, что весь мой ужин в полушаге от того, чтобы меня покинуть, я сильно ущипнула Грегордиана за ягодицу, не забыв ее само собой нахально облапать. «Эдна!» Рыкнул предупреждающий мужчина, и к тому времени мы оказались в одном из коридоров. «Переверни меня обратно, желательно где-то на свежем воздухе». Замолилась я и, как ни странно, в следующую секунду стояла у стены, придерживаемая Грегордианом. «Свежий, говоришь?» Мужчина на секунду задумался. «Тогда нам в другую сторону. Насколько хорошо ты способна передвигаться?» «Я прекрасно передвигаюсь. Я бодро потопала по коридору». «Я понял уже это», — хмыкнул деспот, ловя меня у противоположной стены и разворачивая в другую сторону. Какое-то время мы брели по коридорам, которые стали совсем пустынными под конец пути. Кроме того, что Грегордиан крепко держал меня за плечи, больше нигде не прикасался, и вообще его совсем недавний похотливый режим будто выключился. И я бы соврала, если бы сказала, что меня это слегка не разочаровывало. Уж мое-то опьянение воображения нарисовало мне дикий и необузданный секс прямо у стены в первом же относительно тихом местечке. Но с другой стороны, идти вот так, плотно прижавшись к его теплому боку и ощущая затылком мощное плечо, было настолько комфортно, что я, пожалуй, готова была так бродить по этому замку хоть всю ночь. И даже не спросила бы, есть ли у нашей прогулки конечная цель. Пока шли, меня, кажется, слегка попустило. Но когда оказались перед обычной тут крутой лестницей, я невольно застонала. Это же какое-то издевательство. Грегордиан все так же молча подхватил меня на руки, уже нормальным образом, и взбежал несколько пролетов без остановки. Поставив меня перед высокой полукрутой сверху дверью, Он проделал эту местную штуку с прикладыванием руки. Засветившиеся знаки были цвета сочной молодой зелени, и замок пару секунд раздумывал, нужно ли нас пускать, и только потом мягко щелкнул. «Ты хотела свежий воздух», — негромко сказал Грегордиан, чуть подталкивая меня в какое-то темное загадочное пространство, заполненное ритмичным мерцанием. «Мне же все равно, где я тебя получу. Здесь или в моей постели, главное, быстрее». Вот если опустить две последние фразы, то ты прозвучал почти романтично. Пробормотала в восхищении, рассматривая небольшой, но совершенно потрясающий сад, в котором мы очутились. Не говоря уже о том, что вообще привел меня сюда. Боже! Этот сад разительно отличался от райских золоченых кущей бывшего Фирболга. Не знаю почему, но от этого места исходила аура интимности, чего-то бывшего очень личным. Деревья, что росли здесь, были невысокими, но очень раскидистыми. И кусты, и кроны смыкались практически над самыми нашими головами и сплошь были усеяны огромными цветами, напоминающими сложной формой полупрозрачной орхидеи. Они светились, но не равномерно, а как бы волнами, становясь то очень яркими, то почти исчезали в темноте и, свешиваясь вниз под собственной тяжестью, казались просто парящими в воздухе. Когда свечение достигало минимума, сквозь густой купол ветвей и листьев отчетливо просвечивало небо, усыпанное яркими звездами, царящей над ними луной. И эта смена потрясающей красоты, порожденной землей, которой можно коснуться, всего лишь протянув руку, была завораживающей, почти сказочной. «Тебе нравится?» Пусть в голосе Грегордиана не прозвучало вопроса, столь обычное для него утверждение, но мне почудилась за ним несамоуверенность. Типа, ну кто бы сомневался, что так и будет. Нет, ему было важно, чтобы моя реакция была именно такой. И даже если это какой-то глюк моего опьяненного мозга, я собиралась верить в него. Хотя бы сегодня. Развернувшись, я просто кивнула, чувствуя себя непонятно почему смущенной от неподвижности Грегордиана. Он стоял и смотрел на меня в этом окатывающем волнами свечении, которого было явно недостаточно для меня, чтобы прочесть выражение его лица и взгляда. А я терялась все больше, как если бы передо мной был незнакомец, а не мужчина, каждый сантиметр тела которого, зная лучше своего. Как бы я хотела сейчас увидеть тот танец. Голос предал меня, отказавшись изображать веселье, за которым я попыталась спрятать неожиданную уязвимость. «Наш договор был не таким», — покачал головой Грегордиан, усмехаясь и подступая ближе, будто подкрадываясь, становясь прежним и знакомым. «У нас не было договора. Ты нагло меня шантажировал», — ответила я в тон ему, отступая на шаг. «Как говорит Алёва, неважно, какими методами добиваться нужного результата. Ну или что-то вроде того». Теперь деспот двинулся в сторону, обходя меня и вынуждая следить за ним, делая меня настороженной и возбужденной одновременно. «Предлагаешь мне тоже тебя шантажировать, чтобы получать желаемое?» Не выдержав, я все же развернулась к нему. «Со мной это не сработает. Но всегда можешь поторговаться, Эдна». «Например, что я могу сделать для тебя, чтобы видеть голым и танцующим?» «Ну, если просто голым, то можешь ничего не делать. Просто продолжай смотреть на меня и дышать. А вот танцующим даже не знаю». Свечение в этот момент сошло на нет, и его усмешка выглядела мрачной и будоражащей. «Скажем, я никогда не видел, как ты ласкаешь себя. Поэтому я раздеваюсь и танцую. А ты тоже снимаешь одежду и прикасаешься к своему телу, пока смотришь на меня. Честная сделка?» «Нет, конечно». «Откажешься?» И он медленно стянул рубашку и взялся за пояс штанов. «Да ни за что. Если уж на то пошло, выигрываю то я». Так же не спеша, как и деспот, стянула платье по плечам до талии, с удовольствием наблюдая, как мускулы на руках мужчины вздулись сильнее, а любая тень веселья исчезла с лица. Столкнула ткань ниже, ловя звук его резкого вдоха. Вопросительно посмотрела на деспота. «Играем в «покажи мне свое, если хочешь увидеть мое»?» «Не так, Эдна. Покажи мне все, что мое». Он полностью разделся буквально в несколько секунд, выуживая из мягких голенищ своих невысоких сапог два кинжала. Его напряженный член пару раз дернулся, будто подначивающе кивая мне, и прижался к животу. тому самому, мускулистому и твердому животу, от желания исцеловать который у меня резко пересохло во рту. Если ты и правда хочешь видеть танец, тебе не стоит так сосредотачиваться на чем-то одном, Эдна. Вот сволочь, он еще и дразнил меня. А ты уверен, что регенерация Фейри настолько хороша? Решила не оставаться я в долгу, и Грегордиан угрожающе прищурился. Ну еще бы, как это я посмела поставить под сомнение его мастерство? Таких шуток Архонт Грегордиан не понимает. Тряпку прочь, Эдна, властно сказал Архонт, начиная медленно и почти небрежно вращать клинки между пальцами. На землю и раздвинь ноги, я хочу видеть все. Я опустилась на собственное платье, понимая, что ему уже однозначно конец на этой густой сочной траве, и оперлась спиной о ствол, бесстыдно расставляя ноги. Моментально стало жарко от того, как задергались ноздри деспота, словно он настойчиво старался уловить запах моего возбуждения даже на расстоянии. «Шире!» — приказал Грегордиан, начиная двигаться в только ему слышном ритме, вращая кинжалы быстрее. «Прикоснись к себе так, как это делаю я!» Лишь на долю секунды вспыхнул извечный мой протест против его давления и тут же исчез, начисто сметенный преображением мужчины передо мной. Мгновение назад его огромное мощное тело было угрожающим монументом, кричащим о силе, притаившейся внутри, а в следующее стало практически жидкостью. И не просто жидкостью, а стихией. И вот ее мощь виделась просто безбрежной. Я застыла, ошарашенная и абсолютно сраженная подобной метаморфозой. Мое собственное тело прямо-таки завибрировало, отзываясь на каждое тягучее и при этом неуловимо стремительное движение Грегордиана. И я обхватила свою разом потяжелевшую безумно чувствительную грудь, скользя второй рукой вниз по животу. «Сожми сильнее!» — рыкнул Грегордиан, не останавливаясь ни на секунду, не отводя тяжелого взгляда, от которого я была как в огне. Сжала сосок и дернулась от болезненного удовольствия, потом снова, когда мои пальцы нашли ту самую точку крайней уязвимости. Глаза невольно закрылись, но тут же их распахнула, услышав новую команду Грегордиана. «Быстрее, Эдна, сделай себя мокрой для меня». Как будто для этого нужно было что-то делать. Наверное, стать еще более влажной было просто невозможно. Лезвия в его руках уже обратились в серебряные диски от скорости вращения. Они то взмывали в воздух к самым ветвям, то падали вниз, заставляя меня вскрикнуть. Скользили жуткими остриями по мускулам деспота, не оставляя ни единого следа, словно были его ласковыми ручными зверьками. И при этом он даже краем глаза не смотрел на оружие, потому что откровенно трахал меня глазами. И меня трясло и скручивало именно от этого его взгляда. Собственные прикосновения были лишь приправой к невыносимо острому кайфу, который приносило каждое его движение в этом диком танце. Между нами не было сейчас расстояния. Я ощущала своей кожей каждое сокращение или расслабление его мышц, каждое скольжение смертоносного холодного металла. «Раскрой себя, я хочу видеть, какая ты мокрая», — приказал Грегордиан, когда мои бедра задрожали, и я со стоном подчинилась. Балансируя слишком близко к оргазму, я жаждала его вторжения, его обладания. Движения Грегордиана были настолько быстрыми, что мое зрение уже за ним не поспевало, и мне вдруг захотелось заплакать от этого, как от потери. Как и от бессилия достичь дразнящего меня в эту секунду удовольствия, что так и пульсировало, обещая скорый взрыв и облегчение, но никак не достигало критической массы. «Я не могу больше», — выкрикнула, почти сдаваясь. «Можешь. Жестче, Эдна». Не жалился надо мной Грегордиан, продолжая терзать без единого прикосновения. «Богиня, этот звук! Еще! Я хочу его еще!» А я не находила в себе сил просто зажмурить глаза и не смотреть на него. Господи, если мужчины, танцевавшие на ужине, делали это ловко, красиво и с необыкновенным мастерством, то Грегордиан был просто натуральным совершенством. Совершенством, к которому я могла прикоснуться прямо сейчас, вместо того, чтобы гнаться за долбанным суррогатом кайфа. Я раскинула руки, сдаваясь и признавая поражение. Я не хотела свои руки. Мне необходимы были его. Я не хотела касаться себя, потому что невыносимо желала любить касаниями его тела. Мне был нужен он. Этот невыносимый, жестокий, властный мерзавец Грегордиан. Нужен был внутри, снаружи, пропитывающий меня насквозь, пронзающий до боли, до моих истошных задыхающихся криков, до темноты в глазах. «Больше не хочешь танцев, Эдна?» Грегордиан дернул меня за лодыжки, укладывая под себя, и закинул мои ноги себе на поясницу. «А чего же ты хочешь?» Он еще пытался по обыкновению усмехаться, но едва его член надавил на мой вход, раскрывая бесцеремонно, прокладывая себе дорогу, я закричала. А его усмешка стала почти болезненной гримасой. «Тебя!» Еле выдавила я между всхлипами от подступающего оргазма. Он даже не весь внутри, а я готова кончить. Отступив, Грегордиан мощно втолкнул себя до конца, до моего предела. А потом сделал так еще раз. И еще. И все. Я взорвалась, содрогаясь, крича и цепляясь за него. «Я тоже хочу тебя, Эдна». Грегордиан замер, пережидая мой оргазм. «А еще я хочу, чтобы тебе было достаточно меня для всего». Я не могла думать о его словах, потому что он двигался. Его твердое, горячее тело снова становилось будто жидкостью надо мной. Он не просто трахал. Вбивался, вколачивался в меня. Терся повсюду, ласкал руками, ртом как бы струился. Лился не только по моей коже, по моим обнаженным нервам. Он владел мною всей, без остановки. И я ему это не просто позволяла. Приветствовала, ликовала и молилась, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Пусть эта ночь длится вечность.